доколе стоим на усердной молитве, дотоле и спокойно, и тепло, и легко, и светло на душе. От того, что тогда мы с Богом и в Боге. А как с молитвы долой, так и пошли искушения, разные смущения. О, преблаженное время молитвы!